Лицо кололо ледяная пыль. Внутри была пустота. А потом Кейко вдруг тряхнула с такой силой, что потемнело в глазах, и спустя секунду она поняла, что висит над бездной, между небом и землей, точно в сетях огромного паука. До сего времени ее сердце сжимало мучительная тревога, теперь же оно, казалось, вовсе остановилось. Ее глаза остекленели, она не осмеливалась дышать. Ее пояс зацепился за сук, выросшего на выступе одинокого дерева. Это была недолгая отсрочка. Ветка скрипела, сгибаясь под тяжестью нежданно свалившейся на нее ношей, и в ушах Кейко ее мучительный стон отдавался жалящей болью. Через некоторое время она осмелилась взглянуть вперед и вниз. Это был особый взгляд. Все окружающее казалось живым. Могло либо помочь, либо помешать. Перед ней расстилалось бескрайнее ледяное пространство. Гряда холмов сливалась с горизонтом, а редкие деревья на склонах с такого расстояния казались беспомощно вздрагивающими на ветру травинками. И все же в глубине души еще жила надежда. Кейко не верила, что может вот так вот бесследно исчезнуть. Виден ли был сверху ее полет? Наверное, нет. Если бы ей удалось сползти на выступ, как бы ни был крут склон, она сумела бы вскарабкаться по нему наверх. Кейко пошевелилась. В ней всколыхнулись последние жизненные силы. Смерть протянула к ней руку, она вцепилась в эту руку зубами. Сук треснул. Еще несколько секунд, и Кейко сорвалась вниз. Она взмахивала руками, пытаясь зацепиться за скалу, но ветер снес ее в бездну. В этом месте склон не был отвесным, и Кейко скользнула по нему, точно оторвавшаяся от крыши черепица. Она еще пыталась за что-то ухватиться, но ухватиться было не за что. К счастью, она не наткнулась на острые сучья или обледенелые камни. Когда Кейко достигла дна пропасти, она была еще жива. Она с размаху врезалась в глубокий снег и тут же принялась выбираться из него. Ей наверняка удалось бы высвободиться из ледяного плена, но тут снежная волна накрыла ее сверху и погребла под собой. Мольба о помощи, обращенная в пространство, не была услышана. Кейко привыкла сражаться там, где властвовали чувства, бушевали страсти, где звучали человеческие голоса. Здесь же не было ничего. Женщина не сразу впала в предсмертный сон. Последним, что она ощутила в душе, была безнадежная, трагическая грусть. Но даже здесь, в этих холодных снежных стенах, Кейко не смирилась и не сдалась. Их было двое. Они брели по краю пропасти, меж крутых и длинных скалистых склонов, по тихим снегам, где не появлялось ни человеческих, ни даже звериных следов. Акира и Кейтаро спешили, оба с тревогой вглядывались в синеватую мглу. Если пойдет снег, это будет очень плохо. Едва на землю опустится ночь, все будет кончено. Акира пытался найти какие-то знаки. Взрыхленный снег, поломанные кусты. Он настороженно прислушивался, надеясь обнаружить хоть что-то, нарушающее эту безмолвную пустоту, эту глубокую спячку природы. И еще он боялся увидеть птиц. Боялся, потому что знал. Птицы всегда сумеют найти добычу. Сегодня Акира ходил за Мацу, как ребенок ходит за матерью, и просил его сказать, как и когда, а главное, где. Он добился ответа на первые вопросы, но только не на последний. Тогда Акира позвал Кайтара, и они стали искать. Они блуждали уже несколько часов и видели всюду лишь сумеречный полог небес и зловеще синеющие снежные шапки гор. Акира был единственным самураем, который не принял смерть и не поступил на службу к новому князю, а навсегда покинул крепость. И он чувствовал, что-то в нем умерло, какая-то часть души.